Миссис Поттер и вторая официантка, которая все время улыбалась, словно твердо решив ни на что не обращать внимания, на цыпочках подали жаркое. Но ни у кого из сидящих за столом рука не поднялась взять вилку. Малышка тихо ворковала над шляпкой грибка, лежавшего на ее тарелке. Остальные дети, побелев от ужаса, смотрели на Коди. Взрослые же, казалось, думали о чем-то своем. Все, даже Бек, сидели, опустив глаза. «На самом деле было вовсе не так», — наконец сказал Эзра. «По-твоему, выходит, я вру?» — спросил Коди. «Нет, но она же не всегда была такая злая. По-настоящему она сердилась редко, всего несколько раз за долгие годы. Именно это и осталось у тебя в памяти». Коди почувствовал себя опустошенным. Он бросил взгляд на свою тарелку. Там лежал кусок молодой баранины, чуть розоватый посередине, а рядом яркие овощи, полная гармония красок и фактуры. Один из шедевров Эзры. Но он был не в силах притронуться к еде. «Ты вспомни другое», — продолжал Эзра. «Вспомни, как она играла с нами в монополию, слушала с нами по радио Фреда Аллена, как пела с тобой. Помнишь, вы с ней пели одну песенку? Айви, милая Айви. И как, приплясывая под эту песенку, удалялись на кухню». «Ну и ну», — сказал Бек. «А я даже не помню, что Перл умела танцевать». Миссис Поттер налила Коди вина. Он взял рюмку за ножку, но так и не смог поднять ее. Рут искоса с тревогой наблюдала за ним. «Так-то», — сказал Эзра. «Выпьем вина, папа». «Знаешь, сынок, я небольшой любитель вина. Это правда замечательное вино? Мне больше по вкусу рюмочка кукурузного виски», — сказал Бек. «Самое лучшее вино будет к десерту. Его делают из винограда, пораженного особой плесенью, и...» «Погоди, погоди», — перебил Бек. «Говоришь, плесенью? Тебе наверняка понравится». «А это что за белая штука?» «Русская каша». «Не знаю, никогда не пробовал». «Тебе наверняка понравится», — сказал Эзра. Бек покачал головой, но выглядел довольным. Казалось, ему приятна мысль, что Эзра опередил его в жизни. Коди отодвинул тарелку. «У меня есть компаньон», — сказал он. «Его зовут Слоун. Он холостяк. Ни разу не был женат». Все, даже дети, с интересом обернулись к нему. «И вот в прошлом году», — продолжал Коди, — «Слоун случайно встретил старую знакомую, женщину, с которой много лет назад у него был роман. Она была с дочерью, и встреча произошла как раз в день рождения дочери. Чтобы как-то поддержать разговор, Слоун спросил, сколько девочке лет. И когда женщина ответила, его вдруг осенило. Он прикинул в уме и воскликнул: «Господи, да это, наверное, моя дочь». Женщина рассеянно посмотрела на него и сказала: «Да, между прочим, твоя». Все молчали. Коди улыбнулся и поднял руку в знак того, что рассказ окончен, и присутствующие могут приниматься за еду. «Странная женщина», — сказал, наконец, Бек. «Вовсе нет», — возразил Коди. «Могла бы, по крайней мере». «Тем самым она дала ему понять», — пояснил Коди, «что он, Слоун, никакого отношения к ним не имеет. Он никогда с ними не жил, а поэтому в расчет его не принимают. Он не был членом их семьи». Бек резко откинулся на стуле. Глаза его теперь казались не ярко-синими, а темными до черноты. «Малышка!» — вдруг крикнул Джо. Девочка беззвучно содрогалась. Рот ее был широко открыт, личико побагровело. «Она задыхается!» — ахнула Дженни. Несколько человек повскакали с мест, опрокинулась чья-то рюмка. Джо пытался вытащить малышку из стульчика, но Дженни остановила его. «Не надо! Пропусти меня к ней!» Ребенок был пристегнут к стульчику ремешком, и высвободить его оттуда было невозможно. Кто-то из детей постарше расплакался. Что-то с грохотом упало на пол. Дженни слегка ударила малышку по диафрагме, и на стол вылетела грибная шляпка. Раздался громкий вопль. Девочка снова порозовела. Ее вытащили из стульчика и посадили к Дженни на колени. Она тотчас повеселела, устроилась поудобнее и стала гонять пальчиком горошину по краю тарелки. «Доживу ли я до тех пор, когда они вырастут?» — вырвалось у Дженни. «Он ушел», — — сказал Эзра. Все сразу поняли, о ком речь, и устремили взгляд на стул Бека. Там было пусто. Льняная салфетка брошена рядом с тарелкой, угол ее намок от подливки. «Ждите меня здесь», — сказал Эзра. Они не просто ждали. Они перестали разговаривать, перестали двигаться. Эзра быстрыми шагами пересек просторный зал и вышел на улицу. За столом стояла оглушительная тишина, даже малышка не проронила ни звука. Скоро Эзра вернулся встревоженный. «Он исчез, а ведь ушел всего минуту назад. Мы еще можем догнать его, давайте все вместе». Никто не тронулся с места. «Ну, пожалуйста, прошу вас. Я хочу, чтобы хоть раз вся наша семья пообедала по-людски, сначала и до конца. Подумайте. Ведь стоит нам собраться здесь всем вместе, как непременно что-то случается. Кто-то уходит рассерженный или в слезах, и все расстраивается. Пошли, прочешем округу и найдем его, а потом закончим обед».